Но в особенности свет изливался из круглого озерца или пруда, в воде которого блестели и переливались бледные разноцветные огоньки, будто там тоже горели лампочки. Может быть, у него торжественный прием? Похоже, что сад иллюминирован. Нет, нет, просто у него такая прихоть. И думается мне, он предпочитает наслаждаться этим зрелищем в одиночестве. Обожает забавляться своей маленькой электрической сетью, а щит с переключателями находится вот в той пристройке или флигеле, где он работает и хранит свои бумаги. Его близкий приятель Буллер утверждает, что когда горят цветные лампочки, обычно это верный признак, что его лучше не беспокоить. А это нечто вроде красного сигнала, предупреждения об опасности, да? Да. Боюсь, что это и есть такой сигнал. Боже правый! Смотрите! Мерцающее световое кольцо, похожее на нимб, окаймлявшее круглый пруд, прерывали две черные черты или полосы. Это были длинные черные ноги человека, который лежал ничком у пруда, уронив голову в воду. Скорее, скорее сюда, тихо! Тихо. По-моему, за деревом кто-то скрывается. Что вы делаете? Что вы делаете? Я репортер. Андерхилл. Да? Сделайте милость. Бегите к пруду и посмотрите, да. Что там. Да, я мигом. Что вы здесь делаете? Кто вы такой? Имя, фамилия? Я Майкл Флуд. Я смею заверить, тут ни при чем. Когда я пришел, он уже лежал мертвый, и мне стало страшно. Я из газеты и хотел взять у него интервью, понимаете? А почему вы перелезли через ограду? Это ваши следы. Ваши, они тянутся по аллее к цветочной клумбе. Да, но газетному репортеру приходится иногда перелезать через ограды, чтобы взять интервью. Я долго стучал в парадную дверь, но так и не достучался. Дело в том, что лакей куда-то отлучился. А почему вы знаете, что он отлучился? Да потому что не я один лазаю через садовые ограды. Весьма вероятно, что и вы только что сделали то же самое. Во всяком случае, и лакей это сделал. Я только минуту назад видел, как он спрыгнул с ограды возле калитки по ту сторону сада. Но чего он не воспользовался калиткой? Ну, а я почем знаю? Вероятно, от того, что она заперта. Но спрашивайте у него, а не у меня. Вон он, кстати, возвращается. Хорошо. Майкл Флуд, да? Да, Майкл Флуд. Скажите, может ли кто-нибудь в этой округе удостоверить вашу личность? Да таких и по всей стране немного отыщется. Я только недавно приехал сюда из Ирландии. Единственный, кого я знаю в этих краях, это священник церкви святого Доминика, отец Браун. Отец Браун? Да. Хорошо. Любезный, подойдите сюда. Вы, кажется, прислуживаете судье Гвину? Да, сэр. Прошу вас пойти в дом, позвонить по телефону в церковь святого Доминика и попросить отца Брауна приехать сюда как можно скорее. Только смотрите без фокусов. Слушаю, сэр. Пока энергичный сыщик принимал меры на случай возможного бегства задержанных, его друг поспешил на место, где разыгралась трагедия. Мертвый человек, при самом беглом осмотре сразу же стало ясно, что он действительно мертв, лежал, уронив голову в пруд. И мерцающее искусственное освещение окружало его голову каким-то подобием светотатственного нимба. Лицо у него было изможденное и неприятное. Голова совсем облысела, Только по бокам еще курчавились редкие пряди, седоватые, с остальным отливом.